Если бы мне кто сказал раньше, что я когда-нибудь продам Тома одному из этих гнусных работорговцев, я бы вспомнил. Разве раб твой пес, чтобы ты мог сделать такое? А теперь, видно, ничего другого не придумаешь. И мальчуган Элизы, предвижу, какой у меня будет из-за него неприятный разговор с женой, из-за него и Тома. Ну, вот что значит влезть в долги. Этот субъект прекрасно знает, что я у него в руках, и не упустит случая прижать меня. Самые мягкие формы рабства можно наблюдать, пожалуй, в штате Кентукки. Основное занятие там земледелие, а так как спокойный, размеренный ритм связанных с ним работ не требует лихорадочной спешки, которой часто бывают подвержены южные штаты, то и труд негра в Кентукки зиждется на более естественной и здоровой основе. С другой стороны, и кентуккийские плантаторы, довольствующиеся постепенностью в делах благоприобретения, не знают соблазна стать на пути жестокостей, соблазна, от которого трудно удержаться слабой человеческой натуре, когда возможность быстрого обогащения перевешивает другую чашу весов, где нет ничего, кроме интересов беззащитных и бесправных рабов. Те, кому приходилось посещать кентуккийские поместья и видеть благодушное отношение тамошних хозяев и хозяек к невольникам, а также горячую преданность некоторых невольников своим господам, может статься, поверит поэтической легенде о патриархальном укладе жизни в тех местах и тому подобным сказкам. Но на самом деле эти отношения омрачает зловещая тень, тень закона. Покуда в свете закона эти человеческие существа, наделенные сердцем и способностью чувствовать, не перестанут быть вещами, собственностью того или иного владельца, покуда разорение, какое-нибудь несчастье, промах в делах или смерть доброго хозяина будут обрекать их на горе и непосильный труд, до тех пор вы не найдете в рабстве, даже там, где оно обходится без жестокостей, ни одной хорошей, ни одной, хоть сколько-нибудь привлекательной черты. Мистер Шелби принадлежал к тому типу людей, каких немало на белом свете. Он был добродушен, мягок, снисходителен к окружающим, и его негры не могли пожаловаться на тяжелую жизнь. Однако за последнее время Шелби много и довольно безрассудно играл на бирже, наделал больших долгов, и теперь его векселя, выданные на довольно крупные суммы, попали в руки Гейли. Эта небольшая справка должна служить ключом к предыдущему разговору. Что касается Элизы, то, подойдя к дверям в столовой, она уловила несколько слов, из которых ей легко было заключить, что гость — работорговец и хочет купить кого-то у ее хозяина. Выйдя в коридор, она хотела подслушать их дальнейшую беседу, но ей пришлось поспешить на зов хозяйки. И все же Элиза была почти уверена, что работорговец предложил мистеру Шелби продать ему ее сына. Неужели это ей только послышалось? Сердце замерло у нее в груди, потом бешено заколотилось, и она так крепко прижала к себе Гарри, что мальчик с удивлением посмотрел ей в лицо. «Милочка, что с тобой сегодня?» — спросила Элизу миссис Шелби, когда та опрокинула умывальный кувшин, уронила рабочую корзинку и, наконец, сама того не замечая, подала хозяйке длинную ночную сорочку вместо шелкового платья, которое было приказано достать из гардероба. Элиза вздрогнула. «О, миссис!» — проговорила она, подняв на хозяйку глаза, потом расплакалась и, всхлипывая, упала в кресло. «Элиза, милая, что случилось?» — воскликнула миссис Шелби. «О, миссис, миссис! К хозяину пришел работорговец. Они сидят в столовой и разговаривают. Я сама слышала. Вот дурочка! Ну и что же с того? Миссис, неужели хозяин продаст моего Гарри?» И бедняжка откинулась на спинку кресла, не в силах сдерживать судорожное рыдание. «Продаст Гарри? Какие глупости! Будто ты не знаешь, что твой хозяин не ведет никаких дел с южными работорговцами и не продает своих слуг, разве только тех, которые выходят из повиновения. Ах, дурочка! Да и кто захочет купить твоего Гарри? Глупенькая! сама в нем души не чаешь и думаешь, что все от него в таком же восторге».